Алло, вы объявление давали, алло. Деньги получите на мой контактный телефон, на Филатова Сергея. Друзья, всем привет. Я давно об этом знал, но недавно мне удосужилось лично пообщаться с тем человеком, который курирует большинство мошенников на улице. Дело получился весьма интересный, и самое интересное, что это не банальное интервью, мол, сколько ты зарабатываешь и так далее и тому подобное. В нем был прямой посыл от этого куратора, почему нельзя заниматься такими делами. Диалог вышел весьма интересный, отвечаю не постанова. Там очень хорошо раскрыта тема, почему не стоит этим заниматься. Да и вообще диалог вышел весьма интересный. Досмотрите, пожалуйста, это видео до конца и скажите свое мнение по этому поводу. А также в конце видео, если вы желаете посмотреть вторую часть, вы можете написать в комментарии тот вопрос, который бы вы хотели, чтобы я задал этому человеку. Ну и погнали, посмотрим, что у нас вышло. Ну, первый вопрос, давай, будет звучать, наверное, так. Ты кто? На данный момент являюсь одним из крупнейших владельцев, так сказать, фирм-воркеров, которые работают в этой сфере. По отношению я занимаюсь обналичиванием черного дна. Так, воркеры, чтобы люди понимали, кто такие воркеры? Воркеры — это вот эти вот маленькие люди, которые берут вот эти вот плазу. Какой возраст вот воркеров? Возраст может быть с 14 лет, как я полагаю, потому что до 14 лет я еще не видел людей с сознательным образом мышления. С 14 лет человек может нормально кому-то что-то впарить. Твоя задача — то, что он заработал, ему вывести. Наша задача — обучить человека этому делу, вот, и всячески помогать сохранять его конфиденциальность и получать ему уже белые деньги. То это, получается, вы берете на себя выводы уже ему чистенькими на карту? Нужно только, да. И мы ему предоставляем возможности, он этим занимается. Я думаю, людям будет интересно. Ты, чтобы ты свой процент примерно не палил, вообще в народе сколько за это все берут? В зависимости от того, какие услуги человек предоставляет. Если человек предоставляет полностью все с нуля, это половина. То есть работает человек 50 на 50. Если человек какой-то там уже прошаренный, которому нужны только уже белые деньги, там может быть как и 10, как и 20, как и 30%. Средняя ставка — это 20. Полностью предоставляет что? Что полностью, ну, я примерно имею представление, но люди, которые будут смотреть, вот им интересно, что предоставляют. Ну, конечно же, им предоставляют сами аккаунты платформ, счета, база данных. Много наркоманов, я не знаю, есть ли такая информация или нет, много ли наркозависимых в этой всей теме, именно воркеры, которые... Ну, в этой теме, конечно же, мы с такими стараемся не работать. Ну, вообще много. Ну, не конкретно у тебя, а вообще. Конечно, много, конечно. Особенно в отдаленных регионах, типа ДНР, ЛНР, там только такие работают. Так, и такой вопрос, а как ты к этому пришел? То есть, что-то же тебя привело к этому? Начал я этим заниматься, когда я еще был в 11 классе, и я уже тогда начал подрабатывать, ну, легально, в смысле. И я понимал, что я могу заработать деньги больше 100 рублей, там, знаешь, типа промоутером и так далее, в таком деле. И я понимал, что мне нужны деньги, что нужно как-то одеваться хотя бы, знаешь, хотя бы в секунду. Да, кушать как минимум, понимаешь, мне просто не было что кушать даже. Как бы я понимал, что в этой сфере я могу добиться и состояться. Вот, но если люди думают, что это так просто, типа взял и сделал, нет. Могу так сказать, я начинал в таких условиях, которые даже люди не могут себе представить, которым мы предоставляем свои услуги. То есть я начинал без какой-либо чьей-то помощи, сам к этому пришел. То есть всего вот это все сам делал, все придумал. У меня не было никаких людей, которые бы мне поставляли бы свой путь и так далее. Я просто пошел к человеку, да, определенному, взял ему пластик, делал там пару наборегов и залил туда материал, то есть замер крепления, и начал. Ну, у меня ничего не было такого, чего мы предоставляем людям. Эти люди работают в комфорте, заботе, их там лелеют, носят на руках, чтобы они только работали. А я там выживал в этих условиях, когда люди там. Так вот, были проблемы вот с законом у тебя или у твоих воркеров? Вот, как наркотики связаны с этим всем, мы вот хотели, помнишь, обсудить? Как связаны? Вот, кстати, могу сказать, что люди где-то 20-30% к этому приходят из них. Кто-то им подсказывает, что они могут таким образом себе заработать, и они просто работают и покупают же потом за эти деньги. Как же ж наркоман может работать там каким-то менеджером, да, белую, и быть упоротым? А тут только так ты можешь работать, в принципе, я тебе так скажу. Тут нервы убиваются сразу. Да, а расскажи, как наркоманы и пластиковые карты вообще связаны? Ну, как? Как это связано? Я же говорю, люди, которые сидят на таких вот форумах, которые... ну, занимаются распространением наркотиков. Там же есть специализированные топики на любую тему. И как раз таки есть там топы, в которых люди или покупают, или продают свой пластик, свои счета. Оформить человек, который употребляет наркотики, готов оформить на себя карту, сделать с ней селфи. Они боятся, они за 200 гривен, на них же карта оформлена, все оформлено. Социальная инженерия, люди не знают, на что они идут, им говорят любые версии вообще. Люди, которые там попадают к вам в видео, и голоса мне их нереально знакомые. Но я не могу точно 100% утверждать, что это. Тем более я с этими людьми, когда даже и общаюсь иногда, я просто забываю. Как вот они, ну и в целом ты вот вообще относитесь к таким видео? Просто вот чисто вот для себя интересно. Я к этому отношусь. Это должно быть. Люди должны об этом говорить. Лего и учителя, как можно выразиться. Он частенько с такими разговаривал. Я же сам. Вот, ну, кто там на YouTube, он тоже снимает ролики, он с ними... был не против поговорить. Это был, знаешь, это же был 16-17 год на пике популярности. И на таких вот хайповых трендах, которые подавались, он в них участвовал. И часто ваши люди именно под таким темам смотрят. Я могу рассказать о тех людях, с которыми я встречался в реальной жизни. Расскажи, что из себя представляют, в принципе, эти люди, интересно. У людей есть деньги. Они снимают квартиру в центре с хорошими апартаментами. Ты приходишь туда, там что-то сначала говоришь, вы там выпиваете, начинаете уже, собственно, работать, разговаривать там об этом всем. Именно этот человек, жесткий наркоман, так скажем, он, причем так, что я с ним где-то провел что около недели, вот, мы там работали, но потом из-за того, что он в моем городе не мог купить себе наркотики, ему пришлось просто вернуться в свой город, потому что у него уже ломка была. Ну, это реально так и есть. Почему он приехал в этот город и потом дальше путешествовал по городам? Потому что его постигла та ситуация, которая потом постигла меня. Что если вы добьетесь каких-то успехов в этой сфере, рано или поздно, ребята, если там прокуратура вами занимается, вами займутся просто предыдущие. За вашу голову поставят любые деньги вообще, лишь бы вас найти, и чтобы вы им давали деньги, ребята. Это же все не так уж, типа, это все кажется, что ты легко, что ты можешь сидеть дома, тебе никто никогда не узнает, что ты там делаешь бабки. Да. У вас есть друзья, которые вас продадут, ну, братки, так называемые. Такой вопрос. Ты же знаешь, да, что половина зэков, ну, большая часть зэков. Потому что они работают же по каким-то там паспорта, документы, потерял там, вот это все. Они не занимаются продажами, понимаешь? Я могу сказать, что они занимаются там, понимаю, 10-15-20% максимум вот этих всех вот отзывов, которые в интернете вы можете. И ничего не продают. Нет, могут продать, да, вот такую херню, но это ж мало, понимаешь? У меня в день команда может продать от 100 мини-лотов. Это по полной. Там то, что если вы говорите, там, что они могут брать там задатки, да, как говорят, это колоссальное количество продаж за день. Мы просто не будем называть цифры. То есть людей тут очень много работает, и платежей тоже очень. То, что они там делают, там, не, слава богу, там 1-2 платежа в день, но ну, ты же понимаешь, что тут человек минимум 10 платежей в день делает, один, а их тут может быть 50, 100, 200. Если не прокуратура займется, то еще кто-то займется. А вообще, какие реальные последствия могут быть, занимаясь вот такими вот делами? Вот как на твоем примере, если это возможно. Заработать в этой сети хотя бы 30 тысяч гривен, вам придется очень много страдать, ребята. Собственно, когда вы зарабатываете такие деньги, да, вы же должны как-то, я не знаю, вы должны где-то засветиться в любом случае. В магазине вы что-то купить дорогое, да, на улице вы там будете в другой одежде, еще что-то. Кто-то вас заметит, что у вас есть, даже если у вас там какой-то айфон не последний модели, да, или там кроссовки, вот, и, ребята, кто-то все равно будет интересоваться, и рано или поздно просто придут к вашим друзьям. Если не за деньги, так силой будут узнавать, а ваши друзья по-любому, да, хоть кто-нибудь, но должен знать, чем вы занимаетесь. Правильно? Потому что если вы таким занимаетесь, вам в любом случае надо с кем-то контактировать, и кто-то рано или поздно узнает, подсмотрит в телефоне или там, можете что-то его сделать. Ребята, я просто так скажу, я был в своем родном городе, я хорошо проводил время, свои эти вот денежки, и в один момент я просто мне стучаться в дверь, а я парень смелый, я ничего не боюсь, я открываю дверь, я говорю, по причине того, что мне говорят, что я топлю соседей. Я же соседей не топлю, я говорю, идите, посмотрите, я ничего не топлю. Человек, конечно же, прозрел с моей смелости. И, как бы, чтобы вы понимали, человек, ну, знаете, как там, качки всякие, пометки, такой человек же стал передо мной. И он просто бьет мне в лицо. Ребята, в такой ситуации, когда люди с оружием, вы один в квартире, с оружием, и они как бы в большом количестве, превозлагающем вас. Ребята, вы никуда ж не денетесь, правильно? И, конечно же, я офигел от НАТО. Ребята, это был день, это раннее утро, считайте. Есть жильцы в доме, им на этом насрать. Они идут без масок, без ничего. Максимум они перчатки одеты, чтобы следов не было. И будут выносить вашу квартиру подчистую, будут все деньги под таски, под ломбар. Это вас тоже бить будут, вас будут забивать ногами. Это... И самое вот прекрасное может быть с вами, как и со мной, что у вас в квартире находит этот же человек, который вас и продал. То есть будут делать вид, что его тоже бьют и так далее. На самом деле это крыса, которая вас продаст. И итог будет какой, что вас будут качать на деньги, у вас заберут все. И как я поступил? Если бы были бы какие-то наркотики, меня бы ставили уже от миллиона гривен. Но так как наркотиков не оказалось, и у меня подвешенный язык, барыгу из меня поставить не получилось. Я им налил информации в уши, что я там мелкий чувак. Они забрали все, что я на тот день у меня было наличности. Было там 15-20 тысяч, плюс там с карточки еще несколько десятков. Ребята, ну это ж ничего не просто. Вот. Ну, что ж я их начал обманывать? Я ж понимаю, что насколько я зарабатываю, что я могу им какие-то деньги отдать и пропасть. И в итоге я им отдал деньги и просто через неделю пропал. Ко всему этому я потерял весь свой бизнес, всю свою команду, и мне потом пришлось просто выживать, потому что если моя работа, команда тогда приносила мне деньги, я и работал. Я мог себе это позволить, я имел пассивный доход, ничего не дал. Я эти деньги получал не за что, по факту. У меня были люди, которые этим занимаются, и все. И мне конкретно пришлось выживать, мне пришлось самому работать, и я был не один. И образование тоже, да? Ты говоришь, но оно там связь прерывалась. Образование тоже из-за этого всего не успел, да, получить? Конечно, у меня нет образования, что ты думаешь? У меня уже нет выбора, все. Ребята, я же говорю, пожалуйста, ну не занимайтесь этим, потому что это в любом случае вам аукнется. Ребята, не то, что вы кому-то, я это говорю, чтобы вы там не работали этим, не занимались, чтобы вы там составляли мне или кому-либо конкуренцию. Дело не в этом. Дело в том, что год, два, не знаю, какой, может быть, вам повезет, вы не покажете да, ни тем, ни другим людям, да, это вам придется что, в яме сидеть, ничего не покупать. Куда же вы будете, да, деньги, правильно? Ну, ребята, я же говорю, если вы начнете этим заниматься, и у вас голова есть, то, конечно же, вы будете получать какие-то деньги, но рано или поздно об этих деньгах узнают, и после начнутся проблемы. Скажи, пожалуйста, вот смотри, вот мы будем сейчас публиковать это видео, и, возможно, мы там не все вопросы раскрыли или не раскрыли. Если люди будут писать в комментарии и задавать какие-то вопросы, а мы снимем вторую часть уже по интересующим вопросам, но не так, чтобы это привело к инструкции. Если вопросы будут интересны какие-то, мы их обсудим с тобой. Могу рассказать, например, как я встречался с людьми, которые работали на меня, то есть... Там много чего. То есть информации на самом деле еще очень много, ребят, спрашивайте. Ну, кому-то такое интересно, если люди не будут сразу негативно высказываться в мою сторону, это не вопрос. Все, спасибо тебе большое за общение. Да, пожалуйста. Смотри, я же говорю, тема важная. Вот, ребята, не занимайтесь, пожалуйста, ерундой, которая может только усугубить вашу жизнь. Ну и всего доброго.